22:03. Она проснулась от грохота, села на кровати, силясь понять, что происходит. Казалось, что дом разваливается. Но спустя мгновение все затихло, кроме негромких причитаний в коридоре. Лора потерла глаза, набитые песком закатного сна, и вышла в коридор. Катюша все-таки принялась за ремонт. Сейчас она возилась, отодвигая от стены резную консоль на орлиных лапах, и пришептывала в полголоса что-то сердитое. Грохот, очевидно, произвела оборвавшаяся вешалка для верхней одежды. Она все еще лежала на полу, в ворохе пальто и курток. «Неугомонная ты!» — протянула Лора. Из своей комнаты выглянула хозяйка. Ее морщинистое лицо было обеспокоенным. «Катюша, ты жива?» «Да, Теодора Михайловна, простите за шум. Не волнуйтесь, консоль целая!» Хозяйка махнула рукой. «А, да что ей сделается? Добротная вещь. Но всего лишь вещь. Мешается, можно занести ко мне». Катюша покивала головой. «Мы ее с Лорой сейчас перетащим, не беспокойтесь. Лор, поможешь?» Со вздохом Лора взяла консоль с одного края. «Тяжеленная!» Когда они понесли консоль в комнату, под столешницей что-то щелкнуло, сдвинулось, и на пыльный пол выпала толстая тетрадь в софьяновом переплете. «Ой!» Катюша отпустила консоль и, присев на колени, осторожно взяла тетрадь. «Смотрите, чей-то дневник. Старинный. За 32-й год. С ума сойти!» «Покажи, деточка!» — заторопилась Теодора Михайловна, и голос у нее дрогнул. Увидев почерк, она охнула и прикрыла рот сухонькой ладонью. «Я знаю, кто это писал. Неужели правда нашелся?» Когда Теодора Михайловна посмотрела на девушек, в ее глазах стояли слезы.